Похоже, ты забыл, что перед тобой есть еще один противник. Боевое чутье Намика Дзимината было невероятно острым. Практически в тот же миг, когда Шестихвостый отвлекся на Икару и запрокинул голову, Минато молниеносно атаковал. Никаких вычурных приемов, с первого движения он метнул кунай. Однако на этих кунай не было печати техники летящего бога грома, лишь несколько взрывных печатей. Даже для хвостатого зверя прямое попадание такого количества взрывных печатей в жизненно важные точки представляло серьезную опасность. Поэтому, мгновенно почувствовав угрозу, Шестихвостый перевел взгляд Сикару на атаку и взмахнул хвостами, пытаясь отбить летящие кунай. Однако в тот момент, когда его хвосты коснулись кунаев, Намика Дзимината сложил печать и негромко произнес: «Взрыв». В следующий миг раздалась оглушительная серия мощных взрывов. Один за другим появлялись огненные шары, поглощая хвосты Шестихвостого и заставляя его издавать мучительные вопли. Пуф, огромный поток разъедающей жидкости вырвался из пасти зверя, обрушившись подобно проливному дождю прямо на Намика Дзимината. Нельзя не признать, что подобная атака широкого радиуса действия была смертельной для любого ниндзя, создавая впечатление, будто одна сила может противостоять 10 искусствам. Но, к несчастью для зверя, его противником был быстрейший шиноби мира, Намика Дзимината. Почти в тот же миг, когда разъедающая жидкость была выпущена, Минато активировал технику летящего бога грома и исчез, мгновенно переместившись на заранее подготовленную позицию вдалеке. Ша-ша-ша-ша, кислота хлынула на землю, мгновенно разъедая обширный участок леса. Сопровождаемый шипящим звуком, густой белый туман с резким удушливым запахом поднялся в воздух, окутав территорию радиусом в сотню метров. Внутри этой зоны даже участки, не задетые напрямую разъедающей жидкостью, демонстрировали явные признаки коррозии. Очевидно, этот белый туман также обладал мощным разъедающим эффектом. Увидев это, Икару понял, что настал его черед действовать. В такой ситуации Намика Дзимината никак не мог приблизиться к противнику. Без малейших колебаний Икару взмахнул крыльями, молниеносно приблизился и сложил печати, применяя ниндзюцу. Стихия ветра. Великий порыв. В мгновение ока мощный ураганный порыв ветра вырвался из его рта, не только полностью рассеивая белый туман на поле боя, но и заставляя Шестихвостого пошатнуться. Учитывая колоссальные размеры Шестихвостого, тот факт, что Икару смог сдвинуть его с места, уже достаточно красноречиво говорил о впечатляющей мощи этой техники. Увидев это, глаза Намика Дзимината вспыхнули, и он немедленно воспользовался возможностью, мгновенно оказавшись рядом с Шестихвостым. И вновь он не стал прибегать к каким-то изощренным приемам или взрывным печатям. Он просто сложил печати и применил обычное ниндзюцу Ц-ранга. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Хотя его техника была обычной, место для атаки он выбрал с поразительной точностью, прямо в голову Шестихвостого. Бум! Багрово-красный огненный шар врезался в морду Шестихвостого и взорвался с оглушительным грохотом, заставив зверя вновь издать болезненный вой. Без малейшего колебания Шестихвостый в ярости взмахнул всеми шестью хвостами, пытаясь размазать Намика Дзимината по земле. Однако такая атака имела ничтожно мало шансов против Минато, чья нервная реакция была феноменально быстрой. Если бы не тот факт, что каждый удар хвоста дробил землю, создавая обширную зону поражения, вероятно, Минато мог бы играть с ним так целый день. Тем не менее, даже в таких условиях он вполне мог сдерживать Шестихвостого хотя бы на короткое время. Видя, что внимание Шестихвостого полностью отвлечено, Икару, только что отлетевший после применения ветряной техники, вновь стремительно приблизился. Заняв позицию позади Шестихвостого, Икару быстро сложил печати, открыл рот и применил мощное ниндзюцу. Стихия огня. Техника пламени великого драконьего огня. Пуф, из его рта вырвалось яростное пламя, мгновенно разделившееся на трех огненных драконов, которые с трех сторон, слева, в центре и справа, устремились к Шестихвостому. Биджу почувствовал опасность, но из-за своих внушительных размеров и того, что Икару находился в слепой зоне, ему не удалось уклониться. Оставалось лишь принять на себя сокрушительный удар этих трех огненных драконов. Бум-бум-бум, три огненных дракона обрушились на его тело, заставив Биджу завыть от пронзительной боли. Тем не менее, хвостатый зверь оставался хвостатым зверем. Даже после нескольких последовательных попаданий мощных атак Икару его энергетическая сигнатура едва ослабла. Бросив быстрый взгляд на Намика Дзимината и видя, что тот пока не собирается применять техники запечатывания или другие ниндзюцу, Икару решил приложить еще немного усилий. Это не было проявлением особого энтузиазма, он просто хотел воспользоваться редкой возможностью проверить эффективность различных техник против хвостатого зверя, чтобы тщательно подготовиться к будущему захвату Биджу. С этой мыслью Икару немного увеличил дистанцию и, не дав шестихвостому времени контратаковать, вновь стремительно сложил печати, применяя еще одно ниндзюцу. Стихия воды. Режущая водяная волна. Вжух, тонкая, но невероятно мощная струя воды вырвалась из его рта, словно высоконапорный водяной резак, беспощадно разрезая половину тела шестихвостого. Рев. В следующий момент из пасти Биджу вырвался мучительный вой, наполненный невыносимой болью. Внимательно прислушавшись, можно было понять, что полученный им урон был гораздо серьезнее, чем от всех предыдущих атак вместе взятых. Неистовая чакра вырвалась из тела шестихвостого. Игнорируя провокации Намика Дзимината перед собой, он резко развернулся и выпустил в сторону парящего в небе Икару несколько потоков высококонцентрированного кислотного тумана, напоминающего ядовитый пар. Этот кислотный туман распространялся с невероятной скоростью, практически мгновенно достигнув Икару. Впрочем, если бы Икару использовал всю свою скорость, он мог бы уклониться, но он решил действовать иначе. Причина была проста. Глядя на широко раскрытую пасть Биджу, из которой извергался кислотный туман, у Икару мгновенно появилась дерзкая, но потенциально эффективная идея. Не тратя время на лишние размышления, Икару последовал инстинкту, молниеносно сложил печати и применил защитную технику. Покров из чакры. С волной пульсирующих колебаний чакры, бледно-голубой сияющий покров окутал его тело, создавая защитный барьер от разъедающего действия кислотного тумана. Однако Икару все равно отчетливо чувствовал, как туман стремительно разъедает его покров из чакры. Если он останется здесь слишком долго, максимум через 30 секунд туман полностью разрушит структуру его ниндзюцу и превратит его в лужу кислоты. Но 30 секунд, этого более чем достаточно. Пробормотал Икару, энергично взмахнул крыльями и решительно устремился прямо к пасти шестихвостого. Однако из-за агрессивного разъедающего воздействия кислотного тумана, даже несмотря на то, что его техника стихия ветра, крылья ветра была отточена до абсолютного совершенства, а сформированные крылья из чакры были чрезвычайно стабильными, он все равно испытывал серьезное негативное влияние. Самым заметным эффектом было драматическое снижение скорости полета. Даже используя все свои силы, он едва мог достичь 30% от своей обычной скорости, а это давало шестихвостому драгоценное время среагировать. Несомненно, хвостатые звери, редко вступающие в нормальный диалог с людьми, даже обладая интеллектом, не уступающим человеческому, не могли полностью его использовать, но отчаянно смелые действия Икару все же серьезно насторожили шестихвостого. Инстинктивно он попытался захлопнуть пасть, но в следующий критический момент кроваво-красный шаринган внезапно появился в поле зрения Биджу, заставив его волю помутиться и на мгновение задержаться с закрытием пасти. Однако одновременно с этим движения Икару также резко замедлились. Две кровавые слезы медленно стекли из его глаз, а мышцы лица судорожно задергались от внезапной боли. Лишь спустя долгое мгновение он глубоко вдохнул и тихо прошептал: «Так вот какова истинная воля хвостатого зверя, какая неистовая жестокость». Верно, ему удалось контролировать шестихвостого с помощью мощного гендзюцу, но он сам тоже оказался под сильнейшим влиянием его дикой воли. В этот момент Икару наконец ясно понял, почему Гаара в ранние годы был таким безумным. С такой волей, полной необузданной ненависти и чистой жестокости, человек без уже полностью сформировавшейся личности просто не мог не подвергнуться разрушительному влиянию. Превозмогая пульсирующую головную боль, Икару решительно подлетел к морде шестихвостого, впился взглядом в его широко открытую пасть и медленно поднял правую руку. В следующий момент воздух наполнился пронзительным звуком трения, словно сама ткань реальности разрывалась вокруг. Нет, не словно, воздух вокруг Икару действительно безжалостно разрывался. Можно было отчетливо видеть, как нечто, сформированное исключительно из сконцентрированной чакры и напоминающее гигантский вращающийся сюрикен, с невероятной скоростью рассекало воздух вокруг Икару, издавая характерный шипящий звук. Да, это была легендарная запретная техника S-ранга, стихия ветра, вращающийся сюрикен. Спустя несколько долгих месяцев Икару вновь использовал эту смертоносную технику в настоящем бою, и на этот раз против одного из могущественных хвостатых зверей. Без малейших колебаний Икару вытянул руку и направил стихию ветра, вращающийся сюрикен прямо в глубину пасти шестихвостого. Хотя жизненная форма хвостатых зверей была совершенно особенной, находясь где-то между физическими и энергетическими существами, стихия ветра, вращающийся сюрикен при взрыве превращался в бесчисленные микроскопические иглы из чакры, способные на клеточном уровне разрушать даже самую прочную физиологическую структуру. Под воздействием невыносимой, пронзительной боли шестихвостый сумел вырваться из-под влияния гендзюцу и начал безумно метаться, сотрясая все вокруг. Бум! Раздался оглушительный глухой удар. Икару не успел уклониться и был мощно задет одним из разъяренных хвостов. Его тело, словно выпущенный снаряд, отбросило далеко назад. Однако благодаря заблаговременно примененной технике стихия земли, техника упрочнения, тому, что он находился в воздухе, а также непрерывной защите покрова из чакры, Икару не получил действительно серьезных повреждений. Напротив, благодаря этому мощному удару ему удалось благополучно выбраться из опасной зоны кислотного тумана и убраться на безопасное расстояние от обезумевшего шестихвостого. Спокойно стирая тонкую струйку крови с уголка рта, Икару внимательно посмотрел на бушующего вдалеке шестихвостого и остался очень доволен разрушительным эффектом своей атаки. «Теперь дело за нами, Кадзимината». С этой удовлетворенной мыслью Икару перевел взгляд на поверхность земли внизу. Глава 572. Стратегия. Сдерживание и поглощение. Тем временем в другом месте Нами Кадзимината наконец пришел в себя после мгновения ошеломления. Перед отправлением Сарутоби Хирузин предоставил ему разведданные Икару, из которых следовало, что молодой Учиха владеет ниндзюцу с поразительной разрушительной мощью. Поначалу Минато полагал, что описание в отчете преувеличено. Однако теперь, собственными глазами увидев, как Икару применил стихию ветра, вращающийся сюрикен, а затем состояние шестихвостого после атаки, он понял, что разведка не только не преувеличила, но даже в какой-то степени недооценила ситуацию. Именно сейчас Минато в полной мере осознал, насколько феноменален талант Икару. С его опытом нетрудно было разглядеть, что основой стихии ветра, вращающийся сюрикен являлся Расинган. Давным-давно, когда он случайно узнал, что Икару также владеет Расинганом и увидел однажды его применение, он счел юношу довольно талантливым. Но тогда это была лишь поверхностная оценка. По мнению Минато, Икару, скорее всего, когда-то наблюдал за тем, как он сам или учитель Джирая применяли эту технику, а затем почерпнул вдохновение. Хотя это само по себе впечатляло, такое еще укладывалось в рамки понимания. В конце концов, при создании ниндзюцу самое важное – вдохновение, без него ничего не получится. Но теперь, когда этот человек сделал следующий шаг, опираясь на основы Расингана, его уже нельзя было описать простым «довольно талантлив», даже если источником послужило чужое вдохновение. Ни сам Минато, ни учитель Джирая пока не сумели совершить подобный прорыв, и этот факт говорил сам за себя. Кроме того, была еще стихия ветра, крылья ветра, летающие ниндзюцу, приобретшие огромную известность на полях сражений. С уверенностью можно было сказать, что и эта техника – личная разработка Икару. А теперь Минато увидел еще одно ниндзюцу, способное защищать все тело и, очевидно, созданное по образцу покрова Биджу. Все это уже невозможно было описать словом «гений», здесь требовалось что-то большее, граничащее со сверхъестественным. Однако стоило Нами Кадзимината задуматься об отношениях между деревней и кланом Учиха, как у него тут же начинала пульсировать боль в висках. Хотя он не знал, что Икару уже трижды подвергался покушениям со стороны Данзаи возглавляемого им корня, но как преемник, получивший одобрение Сарутоби Хирузина, он имел доступ к разведданным такого уровня, с которым обычные джонины не могли и мечтать сравниться. В отчете, представленном деревне Наракаим, Минато заметил тревожные детали, все указывало на то, что кто-то намеренно преследовал Учиху Икару. Это неизбежно заставило его задуматься о многолетнем противостоянии между деревней и кланом Учиха. Очевидно, кто-то в Конохе категорически не желал, чтобы в клане Учиха появился один, нет, даже два гения. Минато вспомнил о другом выдающемся таланте из клана Учиха, чье имя упоминалось наравне с Икару. Но какой в этом смысл, думал он, кроме дальнейшего углубления пропасти между обеими сторонами. По его мнению, деревня должна активно принимать этих гениев, а затем использовать их как связующее звено для влияния на весь клан. постепенно устраняя разрыв между сторонами на протяжении 10 или даже 20 лет. Эх, тихо вздохнул Намика Дзимината, возвращаясь к реальности и прекращая бесплодные размышления. Сейчас у него еще не было ни власти, ни полномочий решать подобные вопросы. Тряхнув головой, Минато вновь сосредоточил внимание на шестихвостом. Изначально он планировал вместе с Икару сначала измотать Биджу, а затем использовать всю свою силу для его запечатывания. Теперь в этом, похоже, уже не было необходимости. Удар Икару пришелся прямо в уязвимое место. Сейчас шестихвостый не только испытывал очевидные муки, но и его форма стала заметно нестабильной. Невооруженным глазом было видно, как с его поверхности отслаивались целые пласты слизи, а все тело словно таяло и постепенно уменьшалось в размерах. В такой момент, при правильном использовании техники запечатывания, должно быть несложно сдержать ослабленного Биджу. Задумав это, Намика Дзиминато без колебаний взмахнул рукой и метнул два сюрикена, направив их по дуге слева и справа от шестихвостого. Затем он поднял руку, сложил печати и применил теневое клонирование. Бум в сопровождении рассеивающегося облака чакры силуэт Намика Дзиминато раздвоился, расстроился, и вот уже вместо одного шиноби появилось четверо, оригинал и три теневых клона. Без дополнительных указаний эти клоны мгновенно активировали технику летящего бога грома, материализуясь слева, справа и прямо перед шестихвостым. К этому моменту Минато уже успел незаметно воткнуть кунай с печатью техники летящего бога грома перед Биджу. Таким образом, вместе с только что брошенными сюрикенами, а также с ним самим, оригинал и три теневых клона заняли стратегические позиции, окружив шестихвостого со всех сторон. Почуяв опасность, шестихвостый перенес часть внимания на Намика Дзиминато, яростно размахивая хвостами, готовясь сокрушить противников. Однако его движения оказались слишком медленными. Прежде чем смертоносные отростки успели опуститься, Минато и его клоны уже завершили сложную последовательность печати, активировав технику запечатывания. Хрясь-хрясь раздался звук, подобный лязгу тяжелых цепей. Из обеих рук Намика Дзиминато и его теневых клонов вырвались 8 сияющих цепей чакры, испещренных древними символами печати. 6 из них мгновенно обвили каждый из хвостов шестихвостого, не только блокируя его атаку, но и подавляя бушующие потоки чакры. Пользуясь замедленной реакцией Биджу, Минато направил оставшиеся 2 цепи так, чтобы они обвили шею и туловище существа. Теперь все 8 цепей полностью сковывали шестихвостого, практически лишив его возможности двигаться. Наблюдая за происходящим, Икару сразу вспомнил технику запечатывания, которую недавно применили 4 шиноби из отрядов Уиндзюцу. Очевидно, техника, которую сейчас использовал Намика Дзиминато, была сродни их методу. По ее внешним проявлениям можно было догадаться, что она, скорее всего, создана на основе особой техники запечатывания клана Узумаки, Золотого замка. Учитывая личность Узумаки Кушина и выдающиеся таланты Минато в области техник запечатывания, вполне возможно, что эта техника была усовершенствована им лично. И нужно признать, эффект был практически идентичен оригинальной версии Золотого замка. Она напрямую подавляла Биджу, полностью лишая его возможности действовать. К сожалению, техники запечатывания относились больше к области знаний, нежели к навыкам, и даже всемогущий Шаринган не мог их скопировать. «Жаль», — подумал Икару, — «иначе с такой техникой мне было бы гораздо проще справляться с Биджу в будущем». Пока Икару предавался своим мыслям, шестихвосты, казалось, осознал свою неизбежную судьбу и начал отчаянно сопротивляться. Только что вырвавшись из одной клетки, он явно не желал так быстро оказаться в другой. Из его пасти вырвался оглушительный рев, полный ярости и отчаяния. В следующий момент вокруг него начала собираться свирепая, первобытная чакра, натягивая цепи до предела, они скрипели от напряжения, а символы печати на них то вспыхивали, то тускнели, словно в любой момент могли рассыпаться. «Джонин Икару!» — крикнул снизу Намика Дзиминато, подавая знак. Однако, не дожидаясь дальнейших указаний, Икару стремительно взмыл вверх и приземлился прямо на голову шестихвостого. Игнорируя полный ненависти взгляд Биджу, он молниеносно сложил необходимые печати, а затем решительно прижал ладонь к телу разъяренного существа. «Получится или нет, все решится прямо сейчас», — с серьезным выражением лица пробормотал Икару. В следующее мгновение активировалась техника поглощения чакры. В один миг тяжелая чакра, присущая исключительно Биджу, с огромным сопротивлением была притянута Икару и насильно вмещена в его тело. Тут же свирепая духовная воля хвостатого зверя устремилась прямо в его сознание. Гул Икару почувствовал, как его разум затуманивается, а голова наполняется гулом. К счастью, ранее, во время контроля над шестихвостым с помощью шарингана, он уже испытал подобное, поэтому быстро вернул себе ясность мышления. Не обращая внимания на изумленный взгляд Намика Дзимината, Икару полностью сосредоточился на поглощении и преобразовании чакры шестихвостого. Практика показала, что худший сценарий не воплотился в жизнь, даже на шестом уровне развития техника поглощения чакры все-таки могла справиться с энергией Биджу. Однако ситуация была далека от идеальной. Во-первых, в процессе переваривания чакры Биджу ему приходилось выдерживать мощные удары чужеродной воли. Это кардинально отличалось от поглощения чакры людей, даже самые сильные из них не могли повлиять на дух Икару, поскольку их духовные отпечатки в чакре уничтожались самой техникой во время преобразования. В конце концов, изначальная цель создания техники поглощения чакры заключалась именно в безопасном усвоении чужой энергии, что естественным образом учитывало подобные риски. После нескольких усовершенствований Икару удалось полностью устранить эту скрытую опасность, по крайней мере, когда речь шла о людях. А сейчас, когда в качестве цели выступал Биджу, техника определенно нуждалась в серьезной доработке. К счастью, его технике поглощения чакры оставалось преодолеть еще некоторое расстояние до седьмого уровня. Если он сконцентрируется на развитии в этом направлении, да еще с учетом бесценного опыта, полученного в нынешней практике, он сможет устранить этот недостаток при следующем повышении уровня. Помимо этого, необходимо было также повысить эффективность поглощения чакры Биджу. Скорость значительно снизилась. Если раньше, поглощая энергию обычных ниндзя, он мог усваивать до 2000 единиц в секунду, то теперь едва достигал четверти от этого показателя, примерно 500 единиц в секунду. Хотя такая скорость не была катастрофически низкой, Икару все равно испытывал легкое недовольство, определенно, здесь требовалось улучшение. Что касается коэффициента преобразования, серьезных проблем не наблюдалось, показатель лишь немного снизился со 100% при поглощении энергии ниндзя до нынешних 90% с чакрой Биджу. Икару предполагал, что это напрямую связано с фундаментальной природой чакры. Как энергия Биджу, так и энергия, концентрируемая обычными людьми, по сути представляли собой родственные формы силы, потому и преобразование происходило с минимальными потерями. Пока Икару проводил свой импровизированный эксперимент, шестихвостый был на грани бешенства. Уже изначально скованный техникой запечатывания и неспособный собрать достаточно чакры, теперь он столкнулся с настоящим энергетическим вампиром, безжалостно высасывавшим его жизненную силу, как это могло не вызвать яростного негодования. К несчастью для Биджу, как бы он ни бесновался, под двойным гнетом Намика Дзимината и Учихи Икару, даже мечтать о применении своей козырной техники, разрушительного шара хвостатого зверя, не приходилось. Глава 573. Моральный выбор рев шестихвосты продолжал сопротивляться, но его отчаянные попытки выглядели все более бессильными. Спустя 2 минуты Икару поглотила из тела шестихвостого 60 тысяч единиц чакры с коэффициентом конверсии 90%, что принесло ему 54 тысячи единиц. Вместе с остатками чакры в его теле он практически достиг предельного состояния переполнения. Без малейших колебаний Икару временно прекратил технику поглощения чакры и вместо этого применил ниндзюцу, теневое клонирование. Бум, сопровождаемый рассеивающимся облаком чакры, на поле битвы появились 4 фигуры. При этом уровень чакры основного тела Икару сразу упал до отметки менее 30 тысяч единиц. Однако Икару не спешил немедленно продолжать поглощение чакры шестихвостого. Вместо этого он обменялся красноречивыми взглядами с 4 теневыми клонами. Будучи частями единого целого, они унаследовали его волю и прекрасно поняли его намерения. Кивнув в знак согласия, клоны тут же устремились вдаль. Теперь они, как и предыдущие 4 теневых клона, должны были найти тихое место для тренировки, чтобы переработать накопленную внутри себя чакру. Когда клоны удалились, Икару вернул внимание к текущей ситуации. Не обращая внимания на любопытный взгляд Намика Дзимината, он просто поднял руку, сложил необходимые печати и снова применил технику поглощения чакры, возобновив извлечение энергии из шестихвостого. Изначально, когда шестихвостый заметил, что Икару прекратил поглощать его чакру, Он воодушевился и приготовился к последней отчаянной попытке сопротивления, но не успел Биджу собрать достаточно энергии, как Икару снова начал выкачивать ее, что привело зверя в ярость. Ему показалось, что человек просто играет с ним, намеренно издеваясь. Рев из пасти шестихвостого вырвался оглушительный рев, полный гнева, а его тело забилось в отчаянных попытках освободиться. Но прошло уже 2 минуты с тех пор, как цепи чакры, созданные нами Кадзимината, прочно соединились с телом Биджу, и сколько бы он ни боролся, вырваться из этой ловушки было невозможно. Видя тщетность попыток хвостатого зверя, Икару окончательно успокоился и, продолжая поглощать чакру шестихвостого, начал мысленно анализировать ход битвы, подводя итоги произошедшего. Во-первых, основная цель его участия в этом сражении была достигнута. Он предварительно проверил действие техники поглощения чакры на хвостатых зверях, что в будущем поможет ему избежать неловкой ситуации, когда есть биджу, но нет возможности использовать его силу. Во-вторых, он одновременно проверил разрушительную силу нескольких освоенных им ниндзюцу против хвостатого зверя. Можно с уверенностью сказать, что даже обычные ниндзюцу, если они имеют стихийную природу, противоположную чакре биджу, способны нанести ему определенный урон. А более мощные ниндзюцу и запретные техники, такие как стихия воды, режущая водяная волна и стихия ветра, вращающийся сюрикен, при правильном использовании могут нанести значительный и даже смертельный урон хвостатому зверю. Этот момент был критически важен для его будущей стратегии. Наконец, благодаря этой битве он обнаружил свой главный недостаток – отсутствие подходящих средств для долговременного контроля над хвостатым зверем. Подумав об этом, Икару невольно перевел взгляд на 8 цепей чакры, обвивавших тело шестихвостого. Как он и предполагал ранее, такие методы в конечном счете должны опираться на техники запечатывания. Однако он не собирался учиться этому у Нами Кадзимината. Если все пойдет гладко, после решения проблемы с Данзо он должен получить значительное наследство. К тому времени он сможет восполнить многие свои недостатки, включая знания о фуиндзюцу. Поэтому ему совершенно не было нужды быть кому-то обязанным. Как известно, долги благодарности труднее всего отдавать, и по сравнению с обучением у наставника, он однозначно предпочитал полагаться на собственные силы. Эти мысли быстро промелькнули в его сознании, и Икару снова сосредоточился на подведении итогов битвы. Однако, казалось, больше анализировать было нечего. Продолжительность схватки оказалась намного короче, чем он ожидал. Изначально он рассчитывал быть всего лишь поддержкой, но неожиданно, из-за одной мысли, одной импровизированной попытки, битва внезапно завершилась. Не только он сам был немного ошеломлен таким исходом, но, вероятно, и Нами Кадзимината тоже. Как главный нападающий, тот в этой битве выступил лишь в роли второстепенного участника. Все, что он сделал, это сначала привлек внимание шестихвостого, а потом, в самом конце, воспользовался моментом и применил технику запечатывания для подавления биджу. Что до остального, он не использовал никаких других своих знаменитых методов. Икару хорошо знал, что как ниндзя, склонный к амплуа убийцы, Нами Кадзимината в бою против хвостатого зверя, помимо использования своего высокого боевого интеллекта и боевых навыков для сдерживания, обычно полагался на технику призыва, вызывая жаб с горы Мьёбаку для поддержки. Однако в недавней битве он даже не успел применить самую базовую технику призыва, как сражение уже завершилось. Конечно, это вовсе не означало, что Минато был бесполезен. Не говоря обо всем остальном, одно лишь то, что он молниеносно воспользовался возможностью и решительно применил технику запечатывания для подавления шестихвостого, было чрезвычайно важно для исхода боя. Верно, перед этим Икару применил стихия ветра, вращающийся сюрикен, нанеся тяжелый урон шестихвостому. Но форма жизни хвостатых зверей все же кардинально отличается от человеческой. Выдержав тот мощный удар, биджу, несомненно, был серьезно ранен, но если бы ему дали время восстановиться, это не стало бы непреодолимой проблемой. В худшем случае, он просто не смог бы проявить всю свою силу в полном объеме. Но даже в таком ослабленном состоянии, шестихвостый создал бы для Икару и Нами Кадзимината немалые трудности в дальнейшем бою. Однако Минато мастерски уловил решающий момент, не дав шестихвостому ни секунды на восстановление, мгновенно применив технику летящего бога грома и технику запечатывания, что и привело к столь внезапному окончанию сражения. Без этого финального аккорда битва, вероятно, продлилась бы еще долго. Так что, в некотором смысле, именно их совместные усилия, удары Кару и запечатывание Минато, позволили завершить эту битву с таким успехом. Получается, что роль Минато была отнюдь не второстепенной, как могло показаться на первый взгляд. Пока Икару погружался в свои размышления, Шестихвостый наконец полностью обессилел под давлением техники запечатывания. «Печать!» — синхронно воскликнули Намика Дзиминато и три его теневых клона. Из их ладоней вырвались 8 цепей чакры, и яркость символов Фуин Дзюцу на них внезапно усилилась. Печати словно ожили и начали оплетать тело Шестихвостого, проникая внутрь его сущности. Рев с последним яростным ревом, полным бессильного негодования, Шестихвостый под давлением этих печатей начал растворяться в воздухе, пока полностью не исчез из видимого мира. Икару почувствовал, как его рука внезапно хватает пустоту, и, опустив взгляд, увидел, что на месте, где только что возвышался огромный Шестихвостый, теперь лежал миловидный ребенок. Мальчику на вид было лет 6-7, у него были гладкие черные волосы, а его одежда была настолько истрепана и изодрана, что он выглядел даже хуже обычного бродяги. Однако, не это привлекло основное внимание Икару. С помощью шарингана он ясно видел, что на открытых участках кожи мальчика виднелись многочисленные следы от кислотных ожогов. И эти раны, очевидно, причиняли ему сильнейшую боль. Даже находясь в глубоком беспамятстве, ребенок, казалось, все еще страдал от этой нескончаемой агонии. Все его маленькое тело непрерывно содрогалось от невидимых мучений. Икару даже не сомневался, что этот ребенок, Джинчурики Шестихвостого Утакута. Увидев его жалкое состояние, он наконец по-настоящему понял, почему Джинчурики обычно ненавидят свои деревни. С одной стороны, из-за отчуждения и страха обычных жителей, а с другой, потому что их безжалостно используют как живое оружие, не считаясь с их чувствами и страданиями. Намика Дзиминато нахмурился, глядя на эту печальную сцену, и поднял руку, отменяя технику теневого клонирования. Он медленно подошел к Утакуте, внимательно посмотрел на него, и в его обычно решительных глазах промелькнула редкая неуверенность и внутренняя борьба. Хотя перед отъездом Сарутоби Хирузин ясно дал ему указание: если удастся захватить цель живой, необходимо доставить пленника в деревню. Сейчас Минато ощущал странное нежелание выполнять этот приказ. Конечно, с рациональной точки зрения все было предельно ясно. Привезя Джинчурики обратно и используя его как козырь на переговорах, они могли бы быстро вынудить деревню Скрытого Тумана пойти на мирные переговоры. В конце концов, Кири уже потеряла Треххвостого и не могла позволить себе отказаться и от Шестихвостого. Но все же что-то глубоко внутри заставляло Минато сомневаться. Глядя на непрестанно дрожащего от боли Утакуту, Намика Дзиминато невольно вспомнил об Узумаки Кушине. Как Джинчурики, их судьбы по сути своей не слишком отличались. Разве не Кушину чуть не отправили в деревню Скрытого Тумана с похожим заданием совсем недавно? Минато даже представить себе не мог, каким изощренным пыткам подверглась бы Кушина, попав в руки Шиноби Тумана, какое отчаяние и безнадежность ей пришлось бы испытать. Поставив себя на место другого, он задумался, насколько же напуган и безнадежен будет этот ребенок, даже младше Кушины, если доставить его в чужую, враждебную деревню. Разумеется, вероятнее всего, его в итоге обменяют и вернут обратно в туман, но оставшаяся психологическая травма не так-то легко рассеется в душе маленького ребенка. Но с другой стороны, его захват мог бы стать решающим фактором в войне между их деревней и туманом. С таким мощным козырем на руках война, скорее всего, завершится гораздо быстрее, чем все ожидали. А это значит, что погибнет гораздо меньше людей, как их товарищей, так и противников. Обменять несчастье одного человека на жизни многих других, казалось бы, выбор очевиден с точки зрения военной логики и долга перед деревней, но Намика Дзиминато все же продолжал сомневаться, глядя на страдающего ребенка, ставшего невольной жертвой амбиций взрослых. Глава 574. Скрытый козырь отступления. В то время как Намика Дзиминато разрывался между долгом Шиноби Конохи, требующим доставить Утакуту в деревню, и голосом сердца, подсказывающим отпустить противника, в пространстве возникла едва заметная рябь. В тот же миг Икару, паривший в небесах, перевел взгляд в сторону происходящего. В следующее мгновение, сопровождаемый взрывом облака чакры, лежавший без сознания на земле Утаката попросту исчез. Не требовалось особых умственных усилий, чтобы понять, это рука деревни Скрытого Тумана. Если задуматься, несмотря на решительность нынешней атаки тумана, словно они не успокоятся, не устроив серьезного переполоха, учитывая, что Утаката был единственным оставшимся в деревне Джинчурики. Они, несомненно, должны были подготовить запасной вариант. Сейчас этот козырь и сыграл. Единственное, что могло вызвать подобный эффект, по мнению Икару, была либо техника призыва, либо техника обратного призыва. Никаких других вариантов он придумать не мог. К тому же, недавняя пространственная рябь служила прямым доказательством этой теории. Однако, Икару бросил пристальный, задумчивый взгляд на Намика Дзимината. Если даже он, паря в небесах, смог заранее уловить эту пространственную рябь, то Икару не верил, что Намика Дзимината, достигший высочайшего мастерства в технике «Летящий бог грома», мог ее не заметить. Учитывая расстояние между ним и Утакатой, а также его молниеносную реакцию, Икару был уверен, противник абсолютно точно мог перехватить Джинчурики до того, как его призвали прочь. В конце концов, если память не изменяла Икару, техника Минато «Летящий бог грома», направленная молния обладала способностью запечатывать и разрывать пространство. При таких обстоятельствах было невозможно не перехватить противника. Даже если предположить, что его реакция оказалась недостаточно быстрой, и он не успел применить технику для перехвата, то хотя бы оставить метку летящего бога грома на теле Утакаты, казалось бы, не должно составить никакого труда. Однако Намика Дзиминато просто стоял на месте, не предприняв ровным счетом ничего, позволив противнику беспрепятственно скрыться. Нельзя не отметить, что такое поведение совершенно не соответствовало статусу шиноби Конохи. Даже Сарутоби Хирузин, известный своим мягким характером, узнав об этом инциденте, определенно был бы недоволен. Что уж говорить о радикально настроенных элементах, те, вероятно, хотели бы видеть Намика Дзиминато мертвым. И такой исход вполне можно было бы подстроить. Вспомнить хотя бы Сакума Хатаке, прославленного белого клыка Конохи, которого в свое время общественное мнение буквально затравило до смерти после одной злополучной миссии. Теперь им достаточно было бы возложить ответственность за все последующие жертвы на фронте скрытого тумана на плечи Намика Дзиминато, разжечь эмоции семей погибших и очень легко создать ситуацию, когда Минато оказался бы презираем всеми. К тому времени, если бы у Намика Дзиминато оказалась не самая крепкая психика, его можно было бы довести до самоубийства. Даже если не получится довести его до смерти, можно было бы мгновенно разрушить его репутацию. Конечно, все это возможно лишь при условии, что об инциденте узнают в деревне. К счастью, Икару не имел ни малейшего интереса участвовать в подобных интригах, да и вопрос захвата Джинчурики Шестихвостого его совершенно не волновал. Поэтому, теоретически, если Намика Дзиминато сам никому не расскажет об этом случае, никто так и не узнает о произошедшем. Встретившись с Минато взглядом на несколько секунд, Икару отвел глаза, а затем, взмахнув крыльями, полетел прямиком в том направлении, откуда прибыл. Глядя вслед удаляющемуся силуэту Икару, Намика Дзиминато слегка выдохнул с облегчением. Хотя между ними не было обмена словами, Минато знал, что Икару сохранит это в тайне, и это избавило бы его от многих проблем. Хотя его не особо беспокоила возможность того, что деревня узнает об этом инциденте, но если была возможность скрыть произошедшее, он предпочел бы так и поступить. Дело было не в том, что он слишком дорожил своей репутацией или мнением окружающих, а в том, что ему необходимо было гарантировать, что этот случай никак не повлияет на его положение. Только так у него сохранялись максимальные шансы занять позицию четвертого Хокаге. Аналогично, борьба за пост Хокаге не была для него стремлением к власти. Лишь заняв эту должность, он мог изменить некоторые вещи. Как дитя пророчества, избранное наставником Джирайи, Намика Дзиминато имел свои идеалы и амбиции. Он никогда не был косным и ограниченным человеком. Напротив, он был очень умен и прекрасно понимал, чего хочет и какую цену придется за это заплатить. Наблюдая, как силуэт Икару исчезает на горизонте, Намика Дзиминато еще некоторое время стоял неподвижно. В итоге он принял твердое решение. Отныне он будет принимать полноценное участие в войне между деревней и скрытым туманом, собственными руками спасая тех, кто мог бы погибнуть из-за его сегодняшнего решения. Таков был Намика Дзиминато, человек, который мог принять решение не в пользу деревни, но готов был нести ответственность за последствия этого выбора и делать все возможное, чтобы исправить ситуацию. О мыслях и решениях Намика Дзиминато Икару не знал, а если бы и знал, вряд ли придал бы им значение. Некоторые люди от природы склонны взваливать на себя непосильную ношу, готовы сгореть ради своих идеалов. Икару не собирался становиться таким человеком, но это не мешало ему испытывать уважение к подобным личностям. В конце концов, именно такие люди двигают историю вперед. Возможно, при следующей встрече, если обстоятельства будут благоприятствовать, он даже окажет ему некоторую помощь. Но сейчас лучше сосредоточиться на собственных делах. Вскоре Икару вернулся на прежнее поле боя. К этому моменту сражение все еще продолжалось. Пока Икару размышлял, стоит ли ему вмешиваться, шиноби Тумана, похоже, получили какое-то известие и начали собираться вокруг своих джонинов. В конце концов, они сформировали несколько подразделений и рассредоточились, отступая в разных направлениях. Шиноби Конохи, находившиеся на поле боя, заметили эти перемещения, но не стали организовывать полномасштабное преследование. После предыдущего боя все были измотаны до предела, и даже с прибытием подкрепления в лице Учихи Шисуи и других, хотя ситуация улучшилась, общее состояние оставалось неважным. Поэтому, после краткого совещания, Учиха Шисуи и остальные решили отправить лишь небольшие отряды для наблюдения и преследования. Этот план преследовал две цели. Во-первых, не допустить, чтобы шиноби Тумана закрепились в тылу фронта и устроили диверсии. Во-вторых, осуществлять тактику беспокоящих действий, выигрывая время для прибытия других подкреплений, чтобы в идеале окружить и уничтожить противника. Действительно, Икару и его группа были лишь авангардом сил, направленных для поддержки форпоста Красного Дерева. За ними следовало еще несколько подразделений. Хотя основной задачей этих подразделений было восстановление форпоста Красного Дерева и последующее патрулирование, небольшое изменение маршрута для попытки окружения отступающих шиноби Тумана вполне укладывалось в их полномочия. Икару, будучи единственным в команде, кто умел летать, естественно, должен был принять участие в этой операции. Однако, чтобы не тратить время впустую, Икару, улучив момент, применил технику теневого клонирования, создал теневого клона, поручил ему задачу наблюдения, а сам отправился тренироваться. Сейчас ему необходимо было как можно скорее переработать чакру, накопившуюся в его теле. Только так он мог вобрать в себя чакру, возвращающуюся от рассеянных ранее теневых клонов после отмены техники. Хотя он мог бы и не отзывать этих клонов, позволив им полностью исчерпать всю свою чакру, но в таком случае потери были бы слишком велики. Только своевременно преобразуя опыт и воспоминания клонов в очки мастерства соответствующих навыков, используя особенность панели мастерства «Один раз подтверждено, навсегда закреплено», он мог поддерживать максимальную эффективность своего прогресса. В противном случае, неизбежно терялось огромное количество чакры. Хоть эта чакра и досталась ему довольно легко, Икару все равно не хотел ее тратить впустую. Таким образом, интенсивная тренировка становилась необходимостью. Глава 575. Завершение и новые высоты. Солнце скрылось за горизонтом, уступив место восходящей луне. Незаметно пролетело несколько часов, и вечерние сумерки окутали безлюдную чащу леса, где у тлеющего костра сидел Икару. С закрытыми глазами юноша сосредоточенно переваривал опыт и воспоминания, только что полученные от своего теневого клона. Он методично преобразовывал эту информацию в очки мастерства, распределяя их между соответствующими навыками. Наконец, спустя долгое время, он открыл глаза. Фух, легко выдохнул Икару, пробормотав себе под нос, наконец-то все переварил. Действительно, потратив несколько часов, он успешно переработал почти 400 000 единиц чакры, полученных за сегодняшний день. Благодаря грамотному планированию, практически ничего не было потрачено впустую. Как и раньше, дополнительно полученную чакру он разделил на две равные части, вложив их в технику теневого клонирования сюрикена и покров из чакры. Это позволило увеличить их мастерство на 1200 и 1800 очков соответственно. Техника теневого клонирования сюрикена совершила значительный прогресс, поднявшись с ЛВ-5, 625 5000, до ЛВ-5, 1835 тысяч. Покров из чакры также сделал большой шаг вперед на уровне ЛВ-6, продвинувшись от ЛВ-5, 2335 тысяч, до ЛВ-5, 4155 тысяч. Икару был чрезвычайно доволен достигнутыми результатами. Следующим шагом должен был стать решающий рывок, довести уровень эволюции Шаринга до отметки, 20 тысяч, 50 тысяч, что в свою очередь подпитает его характеристику дух. Сегодня утром, отправляясь в путь, Икару уже предчувствовал, что эволюция его шарингана вот-вот преодолеет важный порог. И хотя последние несколько часов он был занят переработкой дополнительной чакры, он ни на миг не прекращал выполнение запланированных тренировок. Особенно это касалось техники отражения сердца, которую он практиковал без малейших послаблений. Благодаря этому, он наконец достиг момента, когда оставался лишь последний шаг. Однако, когда Икару собирался сделать этот решающий шаг, в его сознании внезапно всплыли воспоминания. Он приостановил исполнение техники отражения сердца и начал быстро просматривать эти образы. Они пришли от теневого клона, выполнявшего задание по наблюдению. Содержание было объемным и разнообразным, и юноше потребовалось немало времени, чтобы тщательно изучить всю информацию. Только тогда он узнал, что миссия уже завершена. Более того, его теневой клон успел не только закончить задание, но и составить итоговый отчет, развеявшись по пути обратно в форпост Черного Камня. Согласно полученным воспоминаниям, из разбежавшихся отрядов скрытого тумана только одному удалось уйти. Остальные практически все были окружены и захвачены прибывшими позже шиноби Канохи. Судя по всему, деревня скрытого листа не так уж сильно пострадала. Хотя из-за присутствия шестихвостого и того факта, что скрытый туман первым начал атаку, их сторона потеряла один форпост и немало людей, благодаря адекватному реагированию и достаточному количеству сильных бойцов, деревня скрытого тумана также заплатила соответствующую цену. В целом, результат можно было считать приемлемым. Немного поразмыслив и составив представление об исходе битвы, Икару перестал об этом думать. С безмятежным сердцем и ясным умом он вновь начал применять технику отражения сердца, стремясь как можно быстрее преодолеть последний порог. Треск-треск. Звуки потрескивающего костра периодически нарушали ночную тишину. Сидя в позе лотоса у огня, Икару методично, раз за разом, применял технику отражения сердца. Каждые два повторения, что занимало примерно 2 минуты, эволюция его шарингана увеличивалась на 1 очко. Темп продвижения был не быстрым, но чрезвычайно стабильным и неумолимым. Время утекало секунда за секундой. Примерно через полчаса последнее недостающее очко мастерства было наконец получено, и эволюция шарингана Икару незаметно преодолела важнейший рубеж в 20 тысяч 50 тысяч очков. В этот момент его мангекё шаринган непроизвольно активировался. Поток силы глаз вырвался наружу, проникая в глубины сознания и начиная подпитывать духовную силу юноши. Икару мог ясно чувствовать, как растет его характеристика дух, и незаметно для себя полностью погрузился в этот преображающий процесс. Примерно через 5 минут рост прекратился. Панель. Мысленно сконцентрировавшись, Икару вызвал свою панель мастерства. В следующий момент перед его внутренним взором появился знакомый светло-голубой экран. Имя. Учиха Икару. Возраст. 12 лет. Телосложение. 20 дух. 20-21 чакра. 100500, 138868, 149236, родословная, шаринган, мангекё, 18448, 50000, 20000, 50000, бейкуган непробужденный, 30-140-100, навыки, техника очистки чакры, ЛВ-5, 3558, 5000 ЛВ-5, 3882, 5000, стихия ветра, вращающийся сюрикен, ЛВ-7, 8220 тысяч ЛВ-7, 10211 20 тысяч, стихия ветра, вакуумная сфера, ЛВ-1, 10200, стихия ветра, вакуумное лезвие, ЛВ-1, 12200, стихия ветра, пожиратель ветра, ЛВ-1, 1200, стихия огня, техника пламени великого драконьего огня, ЛВ-5, 875 тысяч ЛВ-5, 4105 тысяч, стихия воды, техника большой акулы, ЛВ-7, 7540 20 тысяч ЛВ-7, 14380 20 тысяч, стихия воды, водяные столбы, ЛВ-6, 110 10 тысяч ЛВ-6, 5510 10 тысяч, стихия воды, режущая водяная волна, ЛВ-5, 2355 тысяч ЛВ-6, 2750 10 тысяч, стихия воды, взрывная водяная волна, ЛВ-1, 1200, стихия земли, стена земляного потока, ЛВ-6, 2305, 10 тысяч ЛВ-6, 7710 000, стихия молнии, световое тело молнии, ЛВ-1, 20-200, техника множественного теневого клонирования, ЛВ-7, 1080-20 000, техника теневого клонирования сюрикена, ЛВ-1, 12-200, ЛВ-5, 1835 000, техника поглощения чакры, ЛВ-6, 5540-10 000, ЛВ-6, 8210 000, Расинган, ЛВ-8, 3256-50 000, ЛВ-8, 13050 000, покров из чакры, ЛВ-1, 30-200, ЛВ-5, 4155 000, скальпель чакры, ЛВ-7, 1750-20 000, техника извлечения яда, ЛВ-6, 4210 000, техника отражения сердца, ЛВ-8, 26435-50 000, ЛВ-8, 29539-50 000, контроль чакры, ЛВ-6, 2250-10 000, ЛВ-6, 2510 000, охранная печать, ЛВ-5, 1765 000, ЛВ-5, 2665 000, техника запечатывания предметов, ЛВ-4, 452 000, ЛВ-4, 1172 000, освоенные навыки, стихия ветра, крылья ветра, ЛВ-7, 00, стихия огня, техника обжига, ЛВ-7, 00, только одно очко, пробормотал Икару, глядя на панель, где характеристика дух повысилась с 20 до 21. Изначально он рассчитывал, что после преодоления важного рубежа В, 20 000-50 000, очков эволюции Шарингана повышение будет более существенным. Однако это вовсе не означало, что масштаб улучшения был недостаточным, напротив, он был весьма значительным. По предварительным оценкам Икару, сила его духа сейчас была как минимум в 1,5 раза больше, чем при 20 очках. Иными словами, прирост составил целых 50%. Ошибка в его первоначальной оценке была связана с тем, что он недооценил колоссальную разницу между каждым очком базовых характеристик после преодоления порога в 20 единиц. Раньше, с каждым повышением характеристики на одно очко, разница между ними хоть и постоянно увеличивалась, но рост был относительно ограниченным. На этот же раз он значительно превзошел все ожидания. Поэтому Икару не особо переживал из-за того, что характеристика дух увеличилась всего на одно очко. Теперь юноша начал тщательно анализировать, какие именно изменения принесло ему это повышение характеристики дух. Прежде всего, оно существенно повысило его потенциал, подняв верхний предел теоретического максимума чакры с 500 000 до 600 000 очков, добавив 100 000 единиц. Хотя этот прирост и не был таким впечатляющим, как предыдущее увеличение на 110 000 очков, когда характеристика телосложения достигла 20, но все равно оставался весьма значительным. В прошлый раз был особый момент, когда телосложение догнало дух, и они достигли состояния баланса, поэтому больший прирост был вполне естественным. Помимо увеличения теоретического предела чакры, произошло также повышение скорости ее восстановления, что на самом деле было главным фокусом внимания Икару, ведь в ближайшее время его запас чакры все равно не смог бы достичь теоретического максимума. Гораздо важнее было то, сколько чакры он может восстанавливать каждый день, поскольку это напрямую влияло на скорость роста его силы. Скорость восстановления чакры состояла из двух компонентов – техника очистки чакры и естественная регенерация. Поскольку уровень первый не изменился, количество чакры, восстанавливаемое каждый час, тоже осталось прежним. К тому же, повышение характеристики дух не могло увеличить выносливость тела, поэтому Икару по-прежнему мог практиковать технику очистки чакры только 18 часов в день. Следовательно, эта часть восстанавливаемой чакры также не претерпела изменений. Что же касается естественного восстановления, Икару закрыл глаза, временно приостановил действие техники очистки чакры и начал спокойно отслеживать процесс естественной регенерации своей чакры. Примерно через полчаса он открыл глаза и внимательно сравнил изменения в показателях на панели. В результате Икару пришел к выводу, что после этого повышения количество чакры, которое его тело будет восстанавливать ежедневно, увеличится с 350 000 до 430 000 очков, с приростом в 80 000 единиц. Очевидно, что размер этого увеличения также не превышал предыдущий прирост в 100 000 очков, полученный когда характеристика телосложения достигла 20. Но, как уже отмечалось, в прошлый раз была особая ситуация, когда его физическое тело и дух вновь достигли баланса, поэтому больший прирост тогда был закономерен. Несмотря на это, суммарные 430 тысяч очков от естественного восстановления плюс 36 тысяч очков, получаемых за 18 часов работы техники очистки чакры, означали, что ежедневно доступная Икару чакра достигла поразительных 466 тысяч единиц. Из этого становилось очевидно, что если в будущем он не получит хвостатого зверя, то любая обычная чакровая батарейка уже не сможет угнаться за скоростью его собственного развития. Ведь речь шла о почти полумиллионе очков свободно распределяемой чакры каждый день. Для получения такого количества путем грабежа потребовались бы десятки людей в качестве источника, что было совершенно нереалистично. Все-таки человек должен рассчитывать только на себя. Философски заключил Икару и начал обдумывать оптимальное распределение этой дополнительной чакры. Глава 576. Подведение итогов и проверка сил. 80 тысяч очков чакры, сумма не маленькая, но и не такая огромная, чтобы разбрасываться ею без должного размышления. Икару внимательно изучал свою панель, и первое, что привлекло его внимание, строка Бьякуган в разделе «Родословная». Раньше он полагал, что повышение характеристики дух никак не скажется на степени пробуждения этой способности. Теперь же стало очевидно, насколько он заблуждался. Бьякуган слился с ним не просто на физическом уровне, их связь укрепилась и на духовном плане. Именно поэтому повышение духа увеличило степень пробуждения, пусть и не намного, с 30-100, до 40-100. Но даже такому результату Икару был рад. По крайней мере, ему не приходилось монотонно ждать, пока повысится характеристика телосложения. А какой эффект дало это увеличение на практике? Сосредоточившись, Икару снял охранную печать со лба и активировал Бьякуган. Мир вокруг мгновенно преобразился, все в радиусе километра стало кристально ясно видимым для его глаз. Тщательно прочувствовав новые возможности, он деактивировал технику. Как и при прошлом повышении, расход чакры при использовании Бьякугана заметно снизился. Отлично. Удовлетворенно кивнул Икару, вновь обращая взгляд к панели, чтобы изучить остальные навыки. Техника очистки чакры, ее уровень уже достиг ЛВ-5, 3882-5000, и до ЛВ-6 оставалось не так уж далеко, но развивать ее можно было только естественным путем, получая максимум 18 очков мастерства в день, без возможности ускорения за счет дополнительных вложений чакры. Стихия ветра. Вращающийся сюрикен, после достижения совершенства техниками стихия ветра, крылья ветра и стихия огня, техника обжига, сэкономленные 60 000 очков чакры уже были вложены в этот навык. Теперь он приносил 400 очков мастерства ежедневно, и увеличивать вложения не имело смысла. То же касалось и других техник, в которые уже ушло несколько десятков тысяч очков чакры. Стихия воды. Техника большой акулы. Стихия воды. Водяные столбы. Стихия воды. Режущая водяная волна. Стихия земли. Стена земляного потока. Техника множественного теневого клонирования и расинган. Дополнительные вложения в них сейчас были бы неэффективны. Икару бегло оглядел все показатели. С нынешней скоростью развития большинство этих навыков скоро поднимутся на следующий уровень, за исключением техники множественного теневого клонирования и расингана, которым требовалось больше времени. Так, стихия воды. Техника большой акулы сейчас имела мастерство ЛВ-7. 14 380 20 тысяч. Ежедневно вкладывая в нее 57 000 очков чакры, Икару получал 380 очков мастерства, а значит, ему требовалось всего около полумесяца для достижения следующего уровня. А его стихия воды, водяные столбы, стихия воды, режущая водяная волна и стихия земли, стена земляного потока находились на уровнях мастерства ЛВ-6. 5 510 10 тысяч, ЛВ-6, 2 750 10 тысяч, и ЛВ-6, 7 710 тысяч, соответственно. В каждую из них Икару вкладывал по 30 000 очков чакры ежедневно, получая 300 очков мастерства, что означало прогресс до следующего уровня за 15, 25 и 8 дней соответственно. Очевидно, ждать оставалось не так долго, и дополнительные вложения казались излишними. Внимательно изучив все навыки, Икару пришел к выводу, что больше всего чакры требовали недавно полученная стихия воды, взрывная водяная волна и ранее освоенные вакуумная сфера, ветряной стиль, вакуумное лезвие и ветряной стиль, пожиратель ветра. Все они застряли на первом уровне, и, учитывая класс противников, с которыми сейчас сталкивался Икару, в бою просто не представлялось возможности их эффективно применять. Чтобы эти техники начали приносить пользу, необходимо было срочно повысить их уровень. Все эти ниндзюцу имели ранг Б, и, по его прежнему опыту, примерно 100 очков чакры давали 1 очко мастерства. Икару решил разделить ежедневные 80 000 очков чакры поровну между этими четырьмя навыками, так что каждый из них будет получать 20 000 очков чакры в день, конвертируясь в 200 очков мастерства. На начальном этапе такая скорость развития была вполне достаточной, а когда их уровень повысится и темп просто естественным образом замедлится, 3 других техники, стихия воды, водяные столбы, стихия воды, режущая водяная волна и стихия земли, стена земляного потока, к тому времени достигнут совершенства. Тогда сэкономленную чакру можно будет перенаправить на эти новые навыки, значительно ускорив их рост. Идеальная стратегия, одно не мешало другому. Кроме того, с момента последнего повышения характеристики телосложения прошло уже 18 дней, и примерно через 40 дней его тело снова достигнет критической точки трансформации. После завершения этого процесса его телосложение непременно повысится, что принесет ему ежедневно еще несколько десятков тысяч очков чакры для свободного распределения, еще больше ускорив развитие всех навыков. От таких перспектив на душе у Икару становилось тепло. Однако, распределив эти дополнительные 80 000 очков чакры между четырьмя новыми навыками, он оставлял технику теневого клонирования сюрикена и покров из чакры на прокачку исключительно за счет чакры, захваченной на поле боя. К счастью, война явно продлится еще значительное время, так что в ближайшем будущем ему не придется беспокоиться об источниках чакры. К тому же оба этих навыка уже достигли 5 уровня, что было более чем достаточно для текущих потребностей. Даже если источник чакры иссякнет, особых проблем он не предвидел. Закончив подводить итоги и распределив ресурсы, Икару закрыл панель. Он размял шею, издавшую характерный хруст, и поднялся с земли. Еще раз активировав гейкуган и убедившись, что вокруг никого нет, он сконцентрировался и активировал шаринган. В тот же миг в его глазах появились 3 черных как смоль томоэ, которые почти мгновенно трансформировались в черное солнце. Да, Икару сразу активировал мангекё шаринган. Но и это было еще не все. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, он предельно сосредоточился, собрал силу в обоих глазах и высвободил предельную способность мангекё шарингана, Сусанаа. Вокруг него материализовался огромный серебристо-белый скелет верхней части тела, первая стадия Сусанаа. Раньше это был его предел, но теперь, когда эволюция его шарингана преодолела значимый рубеж, 20 000-50 000, он обрел способность создавать Сусанаа второй стадии. Превозмогая пронзительную боль, пульсирующую по всему телу, Икару снова сконцентрировался и собрал силу в глазах. В следующий момент многочисленные меридианы чакры и уплотнения, напоминающие плоть, проявились на скелете, делая его более реалистичным и неизмеримо более мощным. Одновременно сформировался слой чакры, подобный прочной коже, который полностью окутал гигантский скелет. Так Сусанаа второй стадии обрел завершенную форму. Икару отчетливо ощущал его колоссальную мощь, находясь внутри этого энергетического колосса. Чувство абсолютной защищенности окутывало его не хуже самого Сусанаа. В какой-то момент ему даже показалось, что в таком состоянии он смог бы выдержать прямое попадание шара хвостатого зверя. Эта самонадеянная мысль заставила Икару внутренне вздрогнуть, и он тут же одернул себя, напомнив, что чрезмерная самоуверенность до добра не доводит. После небольшой внутренней беседы Икару, управляя Сусанаа, взмахнул правой рукой. В следующую секунду 3 огромных томоэ, сформированных из концентрированной чакры, вылетели подобно снарядам и одновременно ударили в маленький холм вдалеке. Это была не какая-то случайная техника, а универсальная ниндзюцу, доступная только Сусанаа второй стадии, легендарная Ясака но Магатама. Глава 577. Возвращение и мирные вести. Бум-бум-бум. 3 мощных взрыва прогремели один за другим. Вдалеке небольшой холм, пораженный 3 гигантскими томоэ, мгновенно раскололся на части, превратившись в облако каменных осколков, разлетевшихся во все стороны. На пути к холму все, чего касались эти томоя, цветы, трава, деревья, даже мелкие животные и насекомые, полностью исчезало. В густом лесу образовались три длинных пустых коридора, словно прорезанных гигантским лезвием. Ощущая вибрацию земли под ногами, Икару не мог сдержать волнения. Неудивительно, что Сусанаа называли силой бога. С такой разрушительной мощью для обычных ниндзя это действительно была сила, доступная лишь божествам. Раньше он полагал, что Ясака но Магатама, как универсальная техника второй стадии развития Сусанаа, должна быть примерно равна по силе техникам Аранга. Теперь он понял, что сильно недооценил ее мощь. Конечно, если выпустить только одну томоя, то сила действительно была бы сравнима с обычной атакующей техникой Аранга, но последовательный выпуск нескольких томоя совсем другое дело. Это не просто сложение 1 плюс 1. Эффект от их комбинации значительно превосходил последовательное применение нескольких техник Аранга. В конце концов, большинство ниндзя довольно хрупки, и такие техники, способные вызвать масштабные разрушения, становились для них настоящим кошмаром. Это подобно столкновению с хвостатыми зверями или другими крупными призывными существами. Каждое их движение может нанести урон на огромной площади, что делает их чрезвычайно опасными противниками. К сожалению, с его текущими способностями Икару мог одновременно выпустить максимум 3 томоя. Если бы он мог создать больше, сила, несомненно, была бы еще выше. Однако он не слишком расстраивался по этому поводу. В конце концов, не все такие, как Учиха Мадара, способны одновременно выпустить 14 томоя. Даже такой гений, как Учиха Итачи, мог создать только 4.